Но разве не был я прав? — рассуждал сам собой Бальтазар. — Но разве не был я прав, полагая, что этот зловещий карлик, этот цинобер заколдован и может наводить на людей порчу? В эту минуту мимо него стремительно пробежал молодой человек, бледный, расстроенный. Безумие и отчаяние написано было на его лице. У Бальтазара стало тревожно на сердце. Ему показалось, что в этом юноше он узнал одного из своих друзей, и потому он поспешно бросился за ним в лес. Пробежав шагов 20-30, он завидел референдария Пульхера, который стоял под высоким деревом и, возведя взоры к небу, говорил: «Нет, нельзя, нельзя долее сносить этот позор. Надежды всей жизни пропали, осталась лишь могила. Прости, жизнь, мир, надежда любимая». И с этими словами, впавший в отчаяние референдарий выхватил из-за пазухи пистолет и приставил его ко лбу. Бальтазар с быстротой молнии кинулся к референдарию, вырвал у него из рук пистолет, отбросил его далеко в сторону и воскликнул: «Пульхер, ради бога, что с тобой, что ты делаешь?» Референдарий несколько минут не мог опомниться. В полубеспамятстве опустился он на траву. Бальтазар подсел к нему и стал говорить различные утешительные слова, какие только приходили ему на ум, ничего не зная о причине отчаяния Пульхера. Бесчетное число раз спрашивал его Бальтазар, что же такое страшное приключилось с ним, что навело его на черные мысли о самоубийстве. Наконец Пульхер тяжко вздохнул и заговорил: «Тебе, любезный друг Бальтазар, известно, в каких стесненных обстоятельствах я нахожусь. Ты знаешь, что я возлагал все надежды на то, что займу вакантное место тайного экспедитора в Министерстве иностранных дел. Ты знаешь, с каким усердием, с каким прилежанием готовился я к этой должности. Я представил свои сочинения, которые, как я с радостью узнал, заслужили совершенное одобрение министра. С какой уверенностью предстал я сегодня поутру к устному испытанию? В зале я приметил маленького уродливого человечка, который тебе хорошо известен под именем господина Цинобера. Советник, которому было поручено произвести испытание, приветливо подошел ко мне и сказал, что ту же самую должность, какую желаю получить я, ищет заступить также господин Цинобер, и потому он будет экзаменовать нас обоих. Затем он шепнул мне на ухо: «Вам, любезный референдарий, нечего опасаться вашего соперника. Работы, которые представил маленький Цинобер, из рук вон плохи». Испытание началось. Я ответил на все вопросы советника. Цинобер ничего не знал. Ровным счетом ничего. Вместо ответа он сипел и квакал. И нес какую-то невнятную околесицу, которую никто не мог разобрать. И так как при этом он непристойно корячился и дрыгал ногами, то несколько раз падал с высоты стула, так что мне приходилось его подымать и сажать на место. Сердце мое трепетало от радости. Благосклонные взоры, которые советник бросал на малыша, я принимал за самую едкую иронию. Испытание окончилось. Но кто опишет мой ужас? Словно внезапная молния повергла меня на землю, когда советник обнял малыша и сказал, обращаясь к нему: «Чудеснейший человек! Какие познания, какой ум, какая проницательность! И потом ко мне: вы жестоко обманули меня, господин референдарий Пульхер. Вы ведь совсем ничего не знаете. И не в обиду вам будет сказано, во время экзамена вы хотели придать себе бодрости весьма недостойным образом и против всякого приличия. Вы даже не могли удержаться на стуле и все время падали, а господин Цинобер был принужден подымать вас. Дипломаты должны быть безукоризненно трезвы и рассудительны. Адье, господин референдарий. Я все еще полагал, что меня морочат. я решил пойти к министру. Он велел мне передать, что не понимает, как это я, выказав себя таким образом на экзамене, еще осмелился утруждать его своим посещением. Ему уже обо всем известно. Должность, которой я добивался, уже отдана господину Цинаберу. И так какая-то адская сила похитила у меня все надежды. И я хочу добровольно принести в жертву свою жизнь, которая стала добычей темного рока. Оставь меня. Ни за что! — вскричал Бальтазар. Сперва выслушай меня. И он рассказал все, что знал о Цинабере, начиная с его первого появления у ворот Крепеса, что произошло с ним и с малышом в доме Моше Терпина, и что только сейчас поведал Винченцо Сбьокка.